Глава 15. Аомаме. Время оборотней началось. Аомаме достала из шкафа запасное одеяло, укрыла им тело мужчины, приложила пальцы к его горлу и еще раз убедилась, что пульса нет. Тот, кого называют лидером, переправился в мир иной. Какой именно мир, неизвестно. Но уж никак не 1984. Что бы ни ждало его там, в этой реальности от него остался лишь труп. Не способный вымолвить больше ни слова, он будто съежился от холода лишь на миг, да так и перешел границу жизни и смерти. А его тело, не пролив ни капли крови, осталось лежать ничком на коврике для йоги. Свою работу Аомаме выполнила, как всегда, безупречно. Насадив на жало инструмента защитную пробку, Аомаме уложила пестик в футляр и спрятала в сумку. Достала из баллоневого мешка Хеклер und Koch, заткнула за пояс трико. С предохранителя снят, в обойме 9 патронов. Пожалуй, ничто так не успокаивает нервы, как ощущение твердого металла голой кожей. Аомаме подошла к окну, плотно задернула толстые шторы, и комната вновь погрузилась во мрак. Она взяла сумку, подошла к двери. Коснувшись дверной ручки, оглянулась на едва различимый силуэт человека на полу. Казалось, тот мирно спит, точно так же, как спал, когда она вошла сюда. О том, что его жизнь оборвалась, во всем мире знает только Аомаме. Хотя нет, наверное, Little People тоже знают. Иначе с чего бы так резко перестал греметь гром? Они поняли, что все их угрозы разом лишились смысла. Вот в чем дело. Их представители среди людей в этом мире больше не существует. Аомаме повернула ручку, придала лицу расслабленное выражение и вышла из мрака на свет. Осторожно, стараясь не шуметь, затворила дверь за спиной. Бонза сидел на диване и потягивал кофе. На столике перед ним стоял большой поднос с кофейником и тарелкой сэндвичей. Очевидно, заказывали в номер. Половину сэндвича они уже съели. Рядом с кофейником стояла пара чистых кофейных чашек. Хвостатый застыл в резном кресле стиля рококо, как и прежде, выпрямив спину. Похоже, эта парочка просидела вот так, не меняя поз, уже очень долго. По крайней мере, именно на это указывала атмосфера полной недвижности, повисшая в комнате. Как только Аомаме вошла, Бонза тут же поставил чашку на блюдце и бесшумно поднялся с дивана. «Все закончилось», — доложила Аомаме. «Сейчас он спит. Он только что пережил тяжелую и длительную нагрузку на мышцы. Теперь ему необходимо поспать». «Так он уснул?» «Как младенец», — кивнула Аомаме. Бонза посмотрел ей в лицо, заглянул глубоко в глаза, ощупал взглядом с головы до пят, проверяя, ничего не изменилось, и опять посмотрел в лицо. «Это нормальная реакция?» «После того, как из мышечных тканей выведен стресс, очень многие немедленно засыпают. В этом нет ничего необычного». Бонза подошел ко входу в темную комнату, осторожно повернул ручку, приоткрыл дверь и заглянул в щель. Аомаме положила правую руку на бедро, чтобы в случае чего мигом выхватить пистолет. Секунд 10 Бонза вглядывался в темноту, но в итоге закрыл таки дверь и повернулся к Аомаме. «Сколько же он проспит?» — уточнил Бонза. «Нельзя допустить, чтобы он долго лежал на полу». «Думаю, сам проснется часа через два. На это время, если не трудно, оставьте его в покое». Бонза скользнул глазами по часам на руке, засекая время, и легонько кивнул. «Ясно. Пока оставим как есть», — пообещал он. «Изволите принять душ?» «Нет, душ не нужен. Если можно, просто переоденусь». «Разумеется. Ванная в вашем распоряжении». Ей страшно хотелось сгинуть отсюда, как можно скорее, безо всяких переодеваний. «И все-таки стой, подруга», — сказала она себе. «Не оставляй противнику ни малейшего повода для подозрений. Раз уж переодевалась, когда пришла, значит, должна переодеться обратно перед уходом. А потому идешь в ванную, снимаешь трико, стягиваешь пропитавшиеся потом лифчик и трусики, обтираешься полотенцем, надеваешь свежее белье, облачаешься в те же блузку и джинсы, в которых пришла. Под ремень джинсов сзади заталкиваешь пистолет, так, чтобы не заметили со стороны. Двигаешь бедрами, проверяя, не мешает ли железка нормальной походке. Умываешь с мылом лицо, расчесываешь гребнем волосы. А потом встаешь перед зеркалом и корчишь сама себе рожи, чтобы снять проклятое напряжение с физиономии. Затем приводишь лицо в порядок. После стольких кривляний свое настоящее лицо вспоминаешь с трудом, но постепенно находишь оптимальный вариант. Внимательно изучаешь его в зеркале. Признаешь, что ошибки нет. Вот оно, твое обычное лицо. Даже улыбнуться может, если потребуется. Руки не дрожат, глаза не бегают. Та же, что и всегда, крутая сестренка Аомаме. Аомаме вспомнила, как пристально уставился на нее Бонза, когда она вышла из спальни. Может, разглядел остатки слез? Все-таки плакала она очень долго, наверняка остались какие-то следы.